На одной из женщин головной убор, шитый серебром и лазуритом, в ушах мужчин серьги. Урук потянулся. Последние три дня он утруждал себя только прогулками в рог улитки, где глазел на кости и черепки игроков, и все. Но ноги затекли, и спина ноет. Больше всего хочется заползти обратно на подстилку и снова заснуть. Еще немного, и он разжиреет, как самый настоящий купчина из торговых рядов. «Подъем, пес!» Он пинком выбил из-под головы собаки подушку. «Джаред уже ждет!» Вместо прежних шерстяных лохмотьев Урук натянул на себя тонкую рубаху из синего шелка. Она много легче прежней, и кожу не раздражает, а ласкает. Пристегнул к поясу меч, перекинул через плечо мешок. «Для начала что-нибудь проглотим», — сообщил он псу. «А потом посмотрим, что нового в мире». Кошелек Урука оттягивал несколько медяшек и полудрагоценных камушков, суженных ему Джаредом. Приз за устранение Килимона он еще не получил. Джаред рассчитывает получить награду в конце недели. Урук погрузился в размышления. Купить дома рабов или постоялый двор, или стадо коз. Он потрепал загривок пса. Скоро, скоро начнется новая жизнь. Без грабежей, без странствий по пустыне. Затеряться в городе среди множеств богатых горожан. Приятная незаметность, мир и покой. Голова кружилась от надежды. Спустились в кухню. Повар Тумак стоял у стола перед полупустой миской фиников. Пес рванулся вперед и ткнулся мордой в бедро повара. Он с первого дня завел это замечательное знакомство и без зазрения совести пользовался им, чтобы получить кусочек жареной баранины или свиные потроха. В кухне в любое время дня и ночи можно было найти жареные и вареные, печеные и соленые, сыр и сливки. Все расходилось и приносило прибыль. Урок не роскошствовал, но мог позволить себе добрый кусок мяса и чистую воду. «Что у нас сегодня на завтрак?» — обратился к повару Урок. Повар подкинул финик, который мгновенно исчез в пасти пса. «Припозднился ты нынче, господин Урок. Мало что уцелело. Солонина кусок, да сушеные фиги. Почитай, больше почти и ничего. Ну, давай, что осталось. Мясо, фиги, финики». Тумак потянулся за чистой миской. «Кто все подъел?» — поинтересовался Урук. «Хозяин, господин Хам». Тумак полез в шкаф за инжиром. Мясо висело в мешке, на крюке, вбитом в балку. «На заре отбыл вместе с купцами». Повар ткнул ножом в сторону двери. — Похоже, вернется не скоро. — Воевать собрался? — Ха! Какой же из него воин? — Вур он дернул. Или на побережье? Повар положил в миску финики и занялся мясом. Швырнул псу кусок сала, мгновенно последовавший за проглоченным фиником. — Значит, бегут богачи? — Похоже на то. — А бедняки? — Хозяин рассказывал, что дно по-прежнему кишит народом. Еще шутил, если нищим дать оружие и заставить воевать, то канпуром любого врага растопчет в пыль. Урук вспомнил стариков с козами. Видел я из окна пару бедняков. Похоже, они тоже рванули из города. Да, я это тоже заметил, кивнул Тумак. И куда они только направились? Мне показалось, что они Баал поклоняются. Если так, то Вур их не пустит. А ты, господин, на север или на юг?